Интересные факты из жизни Иосифа Виссарионовича Сталина. Первый. Несмотря на то, что во всех биографиях Сталина при его жизни утверждалось, что он родился 9 декабря или 21 декабря по старому стилю 1879 года, в действительности, как свидетельствует запись в метрической книге, он появился на свет 6 декабря или 18 декабря по старому стилю 1878 года. Второй. В 1916 году в Курейке у Сталина родился сын Александр от крестьянской девушки Лидии Платоновны Перепрыгиной. В дальнейшем он получил фамилию Давыдов от мужа Перепрыгиной. Третий. Вопреки версии писателя Бориса Пельника в повести «Непогашенной луны», Сталин не был причастен к проведению операции по поводу язвы желудка, в результате которой скончался председатель Реввоенсовета и нарком по военным и морским делам Михаил Фрунзе. Смерть Фрунзе не была следствием заговора или ошибки врачей, а определялась состоянием здоровья Михаила Васильевича в момент операции. Четвертый. В статье «Год Великого Перелома» к 12-й годовщине октября, опубликованной в «Правде» 3 ноября 1929 года, Сталин назвал 1929 год «годом Великого Перелома на всех фронтах социалистического строительства». Этот термин означал переход уже в следующем году к ускоренной индустриализации и насильственной коллективизации сельского хозяйства. Не путать с фильмом Фридриха Эрмлера «Великий перелом», вышедшим на экраны в январе 1946 года и посвященным Сталинградской битве. Пятый. Вопреки распространенному мнению, Сталин не был причастен к убийству главы ленинградских коммунистов Сергея Мироновича Кирова, который пал жертвой убийцы-одиночки. Шестой. 6 мая 1941 года в свете приближающейся войны с Германией Сталин занял пост председателя Совета народных комиссаров СССР. Тем самым формально контроль над партийным и советским аппаратом был сосредоточен в руках одного лица. 7. 8 августа 1941 года Сталин назначил себя верховным главнокомандующим. Тем самым он стал непосредственным руководителем Красной Армии и изображался пропагандой архитектором всех ее побед, тогда как виновными в поражениях объявлялись генералы и маршалы. 8. Единственное известное покушение на Сталина произошло 6 ноября 1942 года. Ефрейтор Савелий Тимофеевич Дмитриев, командир зенитно-пулеметной установки 1-го зенитно-пулеметного полка 1-й зенитно-пулеметной дивизии Московского фронта ПВО, выдал себя за часового комендантского патруля и встал на пост лобного места. В тот день в Большом Кремлевском дворце проходило торжественное собрание по поводу очередной годовщины Октябрьской революции. Дмитриев обстрелял из винтовки машину «Паккарт» наркома внешней торговли Микояна, приняв ее за машину Сталина. Никто не пострадал. Дмитриев был схвачен бойцами охраны. Следствие пришло к выводу, что он действовал в одиночку. В 1950 году Дмитриев был расстрелян. 9. 27 июня 1945 года Сталин, единственный в истории, был удостоен звания генералиссимуса Советского Союза, высшего воинского звания в Красной и Советской армии. 10. В 21:50 5 марта 1953 года на ближней даче Сталин умер от кровоизлияния в мозг, инсульта.